Глава 38. Тебе бросаю вызов и храбрость воинскую покажу в единоборстве нашем. Ричард II. Красота и выражение лица Ревекки произвели глубокое впечатление даже на самого Луку Бомануара. От природы он не был ни жестоким, ни даже суровым, но он всегда был человеком бесстрастным, с возвышенными, хотя и ошибочными представлениями о долге, и сердце его постепенно ожесточилось благодаря аскетической жизни и могущественной власти, которой он пользовался, а также вследствие его уверенности в том, что на нем лежит обязанность карать язычников и искоренять ересь. Суровые черты его лица как будто смягчились, пока он смотрел на стоявшую перед ним прекрасную девушку, одинокую, беспомощную, но защищавшуюся с удивительным присутствием духа и редкой отвагой. Он дважды осенил себя крестным знамением, как бы недоумевая, откуда явилась такая необычайная мягкость в его душе, в таких случаях всегда сохранявшей твердость несокрушимой стали. Наконец он заговорил. «Девица, — сказал он, — если та жалость, которую я чувствую к тебе, есть порождение злых чар, наведенных на меня твоим лукавством, то велик твой грех перед Богом. Но думаю, что чувства мои скорее можно приписать, естественно, скорби сердца, сетующего, что столь красивый сосуд заключает в себе гибельную отраву. Покайся, дочь моя, сознайся, что ты колдунья, отрекись от своей неправой веры, облобызай эту святую эмблему спасения, и все будет хорошо для тебя и в этой жизни, и в будущей. Поступи в одну из женских обителей строжайшего ордена, и там будет тебе время замолить свои грехи и подвергнуться достойному покаянию. Сделай это и живи. Чем тебе так дорог закон Моисеев, что ты готова умереть за него?» «Это закон отцов моих», — отвечала Ревекка. «Он снизошел на землю при громе и молнии на вершине горы Синай из огненной тучи. Если вы христиане, то и вы этому верите. Но, по-вашему, этот закон сменился новым, а мои наставники учили меня не так. Пусть наш капеллан выступит вперед», — сказал Бомануар, «и внушит этой нечестивой упрямице...» «Простите, если я вас прерву», — кротко промолвила Ревекка, «но я девушка и не умею вести религиозные споры. Однако я сумею умереть за свою веру, если на то будет воля Божия. Прошу вас ответить на мою просьбу о назначении суда Божьего». «Подайте мне ее перчатку», — сказал Бомануар. «Вот поистине слабый и малый залог столь важного дела», — продолжал он, глядя на тонкую ткань маленькой перчатки. «Видишь, Ревекка, как непрочна и мала твоя перчатка по сравнению с нашими тяжелыми стальными рукавицами. Таково и твое дело по сравнению с делом Сионского храма, ибо вызов брошен всему нашему ордену». «Положите на ту же чашу весов мою невиновность», — отвечала Ревекка, «и шелковая перчатка перетянет железную рукавицу». «Стало быть, ты отказываешься признать свою вину и все-таки повторяешь свой смелый вызов?» «Повторяю, благородный сэр», — отвечала Ревекка. «Ну да будет так во имя Божие», — сказал гроссмейстер, «и пускай Господь обнаружит истину». «Аминь», — произнесли все прецепторы, а за ними и все собрание хором повторило то же слово. «Братья», — сказал Бомануар, «вам известно, что мы имели полное право отказать этой женщине в испытании Божьим судом. Но хоть она и еврейка, и не крещеная, все-таки она существо одинокое и беззащитное. Она прибегла к покровительству наших мягких законов, и мы не можем ответить ей отказом. Кроме того, мы не только духовные лица, но рыцари и воины, а потому для нас было бы позорно уклоняться от поединка. Следовательно, дело обстоит так. Ревекка, дочь Исаака из Йорка, на основании многочисленных веских улик, обвиняется в том, что околдовала одного из благородных рыцарей нашего ордена, а в оправдание свое вызвала нас на бой по суду Божию. Как, по-вашему, преподобные братья, кому следует вручить этот залог, назначив его в то же время защитником нашей страны в предстоящей битве? «Бриану де Буагильберу», — сказал прецептор Гудольрик, тем более, что ему лучше всех известно, на чьей стороне правда. «Однако», — сказал гроссмейстер, — «как же быть, если наш брат Бриан все еще находится под влиянием чар или талисмана?» Впрочем, мы сделали эту оговорку лишь ради предосторожности, ибо ничьей доблестной руке из всего нашего ордена не доверили бы мы с большей готовностью как это, так и любое другое важное дело. «Преподобный отец», — отвечал прецептор Гудольрик, — «никакой талисман не в силах одолеть рыцаря, который выступает на бой за правое дело на Божьем суде». «Ты рассудил правильно, брат», — согласился гроссмейстер. «Альберт Мальвуазен, вручи этот залог Бриану де Буагильберу. Тебе, брат Бриан, поручаем мы это дело, чтобы ты мужественно вступил в бой, не сомневаясь в том, что победа достанется правому. А тебе, Ревекка, мы даем 2 дня сроку, чтобы найти себе защитника». «Немного же вы даете мне времени», — сказала Ревекка. «Я чужестранка и не вашей веры, так что нелегко мне будет найти человека, который рискнул бы своей жизнью и честью ради меня, да еще в бою против рыцаря, славущего знаменитым бойцом». «Более мы не можем откладывать», — отвечал гроссмейстер. «Битва должна состояться в вашем присутствии, а важные дела заставляют нас отбыть отсюда не позже, как через 3 дня». «Да будет воля Божия», — молвила Ревекка. «Возлагаю на него все мое упование. У Господа одно мгновение имеет такую же силу, как целый век». «Это ты хорошо сказала, девица», — заметил гроссмейстер. «Но нам отлично известно, кто умеет принимать на себя ангельский образ. Значит, остается лишь назначить место, приличное для битвы, а также, если понадобится, то для казни. Где прецептор здешней обители?» Альберт Мальвуазен, все еще державший в руке перчатку Ревекки, стоял возле Буагильбера и что-то горячо ему доказывал вполголоса. «Как?» — сказал гроссмейстер. «Он не хочет принимать залог?» «Нет, он хочет. Он принял залог, высокопреподобный отец», — отвечал Мальвуазен, проворно сунув перчатку под свою мантию. «Что же касается места для поединка, то, по моему мнению, для этой цели всего пригоднее ристалище святого Георгия близ нашей прецептории». «Хорошо», — сказал гроссмейстер. «Ревекка, на это ристалище ты должна представить своего защитника. Если же ты не исполнишь этого, или если твой защитник будет побежден на суде Божьем, ты умрешь как колдунья, согласно приговору. Пусть наш суд и решение будут записаны, и это решение прочитано во всеуслышание, дабы никто не мог отговориться незнанием нашего постановления». Один из капелланов, исправлявших должность писцов, внес протокол заседания в огромную книгу, куда записывались все деяния рыцарей храма, собиравшихся ради подобных целей. Когда он кончил, другой капеллан громко прочитал вслух приговор гроссмейстера, который в переводе с нормано-французского языка звучит следующим образом. «Ревекка, еврейка, дочь Исаака из Йорка, будучи обличаема в колдовстве, обольщении и иных пагубных деяниях против одного из рыцарей Святейшего Ордена Сионского Храма, не признала себя виновную. Она утверждает, что свидетельские показания, в сей день данные против нее, лживы, злостны и недобросовестны. Посредством законного отвода собственной особы, как непригодной для ратного дела, она предлагает выставить себе защитника, дабы решить дело Божьим судом, и ручается, что он и ее защитник сразиться за нее по всем правилам истинных рыцарских законов и обычаев, в чем представила свой залог, приняв на себя ответственность за все расходы и убытки. Он и залог ее вручен благородному дворянину и рыцарю Бриану де Буагильберу, члену святого ордена храма. И рыцарь этот должен биться в помянутом поединке от имени своего ордена и ради собственной защиты, так как лично пострадал от порчи и вредоносных волхвований жалобщицы. А посему высокопреподобный отец и могущественный господин Лука, маркиз Бомануар, изволил удовлетворить означенное прошение и согласиться на замещение ее личности посредством полномочного заступника и назначил поединок на третий день от сего дня, а место Монова избрал ристалище в ограде святого Георгия, близ прецептории Темплстоу. Сверх того, гроссмейстер повелевает жалобщице явиться на поединок в лице своего заступника. В противоположном же случае она подвергнется казни, установленной законом за колдовство и волхвование. Равно повелевает он явиться в назначенный срок на ристалище и защитнику ордена, угрожая провозгласить его в противном случае подлым предателем. При сём он и благородный лорд, и высокопреподобный отец назначил помянутой битве состояться в его личном присутствии с соблюдением всех правил и обычаев, пристойных для настоящего случая. И да поможет Бог правому делу. «Аминь», — произнес гроссмейстер, а за ним повторили все присутствующие. Ревекка ничего не сказала, но, сложив руки, устремила глаза к небу. Потом скромно напомнила гроссмейстеру, что следует дозволить ей снестись со своими друзьями, чтобы известить их о том положении, в котором она находится, и просить их отыскать защитника, который может за нее сразиться. «Это законно и справедливо», — сказал гроссмейстер. «Избери сама посыльного, которому могла бы довериться, и мы дозволим ему свободный доступ в ту келью, где ты содержишься». «Нет ли здесь кого-нибудь, — сказала Ревекка, — кто из любви к справедливости или за щедрое вознаграждение согласился бы исполнить поручение несчастной девушки, находящейся в бедственном положении?» Все молчали. В присутствии гроссмейстера никто не решался выказать участие к оклеветанной пленнице из опасения, что его могут заподозрить в сочувствии к евреям. Этот страх был так силен, что пересиливал даже охоту получить обещанную награду, а о чувстве сострадания нечего было и говорить. Несколько минут Ревекка в невыразимой тревоге ждала ответа и, наконец, воскликнула. «Да неужели в такой стране, как Англия, я буду лишена последнего, жалкого способа спасти свою жизнь из-за того, что никто не хочет оказать мне милости, в которой не отказывают и худшему из преступников?» Хик, сын Снелля, наконец подал голос. Он сказал: «Хотя я калека, но все же кое-как могу двигаться благодаря ее милосердной помощи». «Я исполню твое поручение», — продолжал он, обращаясь к Ревекке. «Я постараюсь поспешить, насколько могу, при моем убожестве. Уж как бы я был рад, если бы мои ноги были так быстры, чтобы исправить зло, какое наделал тебе мой язык! Ох, когда я поминал о твоем милосердии, не думал я, что тебе же от того будет хуже». «Все в руках Божьих», — сказала Ревекка. «Он может и слабейшим орудием выручить из плена иудеев, а для выполнения его предначертаний и улитка годится не хуже сокола. Отыщи Исаака из Йорка. Вот тебе деньги. Тут их довольно для уплаты за лошадь и за посыльного. доставь ему письмо от меня. Не знаю, быть может, само небо внушает мне это чувство, а только я убеждена, что не этой смертью мне суждено умереть, и что найдется для меня заступник. Прощай, жизнь и смерть зависят от твоего проворства». Крестьянин принял из ее рук письмо, заключавшее несколько строк на еврейском языке. Многие в толпе уговаривали его не прикасаться к нечестивой записке, но Хик твердо решил оказать услугу своей благодетельнице. Она, по его словам, спасла ему тело, и он уверен, что она не захочет погубить его душу. «Я достану себе, — сказал он, — добрую лошадь у соседа Ботана и на ней поскочу в Йорк». Но, по счастью, ему не пришлось так спешить. За четверть мили от ворот прецептории навстречу ему попались два всадника, которых он по их одежде и высоким желтым шапкам тотчас признал за евреев. Поравнявшись с ними, он увидел, что один из них был его прежний хозяин Исаак из Йорка, а другой — раввин бен Самуэль. Они прослышали, что в прецептории собрался капитул ордена храмовников под председательством гроссмейстера, и что там происходит суд над колдуньей. Поэтому они и направились к прецептории, но держались несколько поодаль от нее. «Брат бен Самуэль, — говорил Исаак, — не знаю отчего, но моя душа неспокойна. Обвинение в колдовстве часто возводят на людей нашего племени, и такой клеветой прикрывают обычно злодейства, учиняемые над евреями». «Будь спокоен, брат, — отвечал лекарь. — Ты имеешь возможность всегда поладить с назареянами, потому что богат, а, следовательно, во всякое время можешь купить себе у них всякие льготы. Деньги имеют такую же власть над грубыми умами этих нечестивцев, как в древности печать Соломона над злыми духами. Но что за жалкий калека идет к нам по дороге, опираясь на костыли? Он верно хочет со мной посоветоваться. Друг мой, — продолжал он, обращаясь к Хигу, сыну Снелли, — я не откажу тебе во врачебной помощи, но я никогда не даю нищим, просящим милостыню на большой дороге. Ступай прочь. Что это? У тебя, кажется, ноги парализованы, но ты можешь все-таки заработать себе пропитание руками. Правда, на посылки ты не годишься, и хорошим пастухом тоже не будешь, и в солдаты тебя не примут, и к нетерпеливому хозяину на службу лучше не поступай. Но все-таки есть такие занятия. Брат, что с тобой? — воскликнул он, прервав свою речь и повернувшись к Исааку. Тот, пробежав письмо, поданное Хиком, испустил глубокий стон, упал со своего мула на землю и лежал без сознания, как умирающий. В великом смятении раввин соскочил с седла и поспешил пустить в ход все средства, чтобы привести в чувство своего друга. Он достал даже из кармана инструмент для пускания крови, как вдруг Исаак ожил, сорвал с себя шапку и, схватив горсть дорожной пыли, осыпал ею голову. Сначала врач подумал, что столь внезапное и резкое проявление чувств есть признак умопомешательства, и еще раз взялся за ланцет, но вскоре убедился в противном. «Дитя моей печали! — воскликнул Исаак. — Тебя следовало назвать не Ревекой, а Бенони. Зачем? Кому это нужно, чтобы твоя смерть свела меня в могилу, и чтобы я в отчаянии скорбящего сердца, умирая, проклинал Бога?» «Брат, — сказал потрясенный раввин, — ты ли произносишь такие слова, будучи отцом во Израиле? Ведь дочь твоя, надеюсь, еще жива?» «Жива, — ответил Исаак, — но лишь как Даниил, ввергнутый в ров со львами. Она в плену у этих дьяволов, и они обрекли ее на жестокую казнь, не пощадив ни юности ее, ни дивной красоты. А она ли не была венцом пальмовым, украшавшим свежей зеленью мою седую голову? И она должна увянуть в одну ночь, как тыква Ионы, дитя любви моей, дитя моих преклонных лет, «О, Ревекка, дочь Рахили, смерть уже покрыла тебя своей мрачной тенью!» «Да ты прочти письмо», — сказал Равин. «Быть может, мы еще найдем средства спасти ее». «Читай лучше сам, брат», — отвечал Исаак. «Мои глаза обратились в источник слез». Лекарь взял письмо и прочел вслух по-еврейски. «Исааку, сыну Адоникама, иноверцами называемому Исааком из Йорка, привет, да будет с тобой мир и благословение, обетование да умножится тебе на многие годы. Отец мой, я обречена на казнь за то, чего не ведала душа моя, за колдовство и волхвование. Отец мой, если можно, найди сильного человека, который бы ради меня сразился мечом и копьем по обычаю назариян на ристалище близ Темплстоу на третий день от сего дня. Быть может, Бог отцов наших даст ему силу защитить неповинную, заступиться за беззащитную. Если же это будет невозможно, пусть девушки нашего племени оплачут меня как умершую, ибо я погибну, как олень, пораженный рукой охотника, и как цветок, срезанный косой земледельца. А потому подумай, что можно сделать, и есть ли возможность меня спасти. Есть один такой воин из назариян, который мог бы взяться за оружие в мою защиту. Это Уилфред, сын Седрика, у иноверцев именуемый Айвенго. Но он в настоящее время еще не в силах облечься в ратные доспехи. Тем не менее, дай ему знать об этом, ибо он пользуется любовью и почетом среди могучих сынов своего племени и был в плену вместе с нами, а потому может найти мне защитника среди своих товарищей. И скажи ему, Уилфреду, сыну Седрика, что останется ли Ревекка в живых или умрет, она и в жизни, и в смерти не повинна в том грехе, в котором ее обвиняют. И если такова будет воля Божия, что ты лишишься своей дочери, не оставайся, отец, в этой стране кровопролития и жестокостей, но отправляйся в Кордову, где брат твой проживает в безопасности под покровительством трона, занимаемого Буабдилом, сарацином, ибо жестокость мавританского народа к сынам Иакова далеко не столь ужасна, как жестокость английских назариян». Исаак довольно спокойно выслушал чтение письма, но как только Бен Самуэль окончил его, он снова начал выражать свою скорбь, раздирая на себе одежды, посыпая голову пылью и восклицая: «О, дочь моя, плоть от плоти моей, кость от костей моих!» «Ободрись», — сказал Равин, — «печалью ничему не поможешь. Припаяшь свои чресла и ступай, отыскивай этого Уилфреда, сына Седрика. Может быть, он окажет тебе помощь, если не личной доблестью, так и советом, ибо этот юноша весьма угоден Ричарду, прозванному у назариян львиным сердцем. А по стране все упорнее распространяются слухи, что он воротился. Может быть, юноша выпросит у него грамоту за его подписью и печатью с повелением остановить злодеяния кровожадных людей, которые осмелились присвоить святое имя храма своему ордену». «Я отыщу его», — сказал Исаак, — «отыщу, ибо он хороший юноша и питает сострадание к гонимым сынам Иакова. Но он еще не в силах владеть оружием. А какой же другой христианин захочет сразиться за угнетенную дочь Сиона?» «Ах», — сказал Равин, — «ты говоришь, как будто вовсе не знаешь христиан. Золотом ты купишь их доблесть точно так же, как золотом покупаешь себе безопасность. Ободрись, соберись с духом и поезжай разыскивать Уилфреда Айвенго. Я тоже не буду сидеть сложа руки, ибо великий грех покинуть тебя в таком несчастье. Я отправлюсь в город Йорк, где теперь собрались многие воины и сильные мужи, и без сомнения найду среди них охотника сразиться за твою дочь. Ибо золото их божество, и они готовы из-за денег во всякое время прозакладывать свою жизнь, как закладывают земельные угодья. Слушай, брат мой, ведь ты не отступишься от обещаний, какие мне придется, быть может, предложить им от твоего имени. — О, конечно, брат, — отвечал Исаак, — и благодарю Создателя, давшего мне утешителя в моей скорби. Однако ты не соглашайся сразу на всякое их требование, потому что таково свойство этих людей, что они запрашивают фунты, а потом согласны принять и унции. Поступай, как тебе угодно, ибо я совсем потерял голову. И к чему мне будет все мое золото, если погибнет дитя любви моей? «Прощай», — сказал лекарь, — «и да сбудется все, как того желает твое сердце». Они обнялись на прощание и разъехались в разные стороны. Калека остался на дороге и некоторое время смотрел им вслед. «Эти собаки, — сказал он, — не обратили на меня внимания, как если бы я был раб или турок, или такой же еврей, как они сами, а я, слава богу, вольный человек и цеховой мастер. Могли бы, кажется, бросить мне хоть серебряную монетку. Я не обязан разносить их неосвященные каракули, да еще опасаться, что они меня заворожат, как добрые люди предсказывали. Много ли мне прибыли от того червонца, что дала мне девчонка, если придется на Пасху идти на исповедь, и поп так меня застращает, что я ему вдвое больше заплачу за отпущение? Того и гляди, назовут меня еврейской почтой, да и останешься с этой кличкой на всю жизнь. Должно быть, эта девушка и в самом деле околдовала меня. Да и со всеми так было, кто имел с ней дело. Все равно еврей или христианин, все ее слушали. Но вот как подумай о ней, кажется, отдал бы и мастерскую свою, и все инструменты, лишь бы спасти ее жизнь.